Глава 25. «Ну, что ты будешь делать? Они все портят. Не принимай близко к сердцу, Чарли. О чем будем говорить сегодня? Про неприкаянного говорить не имеет смысла, раз его даже нет в живых. Больше не страшно». «Не знаю, как ты, Чарли», — сказал Том. «А я пойду к летней резиденции зимы. Сяду в дверях и буду делать вид, что он жив. И чтоб мне всю спину проморозило снизу доверху. Это притворство». Холодом надо запасаться при каждом удобном случае, Чарли. Дуглас не прислушивался к Тому и Чарли. Он смотрел на дом Лавинии Непс и почти что разговаривал сам с собой. «Прошлой ночью я был там, во враге. Я видел, все видел. По дороге домой я срезал угол и видел стакан с лимонадом на перилах веранды, полупустой. Мне еще подумалось, не выпить ли его? Ведь я люблю лимонад, я был во враге». Посреди всего этого. Том и Чарли, в свою очередь, пренебрегали Дугласом. «Если уж на то пошло, — сказал Том, — не очень-то верится, что неприкаянный окочурился. Ты ведь был здесь утром, когда скорая помощь вытаскивала этого несчастного на носилках?» «Конечно, — сказал Том. — Так это и был неприкаянный, тупица, читай газеты. Спустя долгих 10 лет Лавиния Непс проткнула его подвернувшимся под руку швейными ножницами. По мне, так лучше бы она занималась своим делом. А ты бы хотел, чтобы она разлеглась, а он бы ее придушил. Нет, но она, по крайней мере, могла же выскочить из дому и побегать по улице с криками «Неприкаянный! Неприкаянный!», чтобы дать ему шанс смыться. До вчерашней ночи в нашем городе еще водилось что-то стоящее. А теперь мы превратились в ванильный творожок. Повторяю последний раз, Чарли, сдается мне, неприкаянный жив. Я видел то лицо. «Ты видел то лицо, Дуг? Видел то лицо? Видел же, Дуг?» «Что? А, да, видел, видел. Все видели его лицо. Теперь скажите мне, как по-вашему, было оно похоже на неприкаянного?» «Я...» — сказал Дуглас и запнулся. Солнце секунд на 5 потускнело. «Ну и дела», — прошептал наконец Чарли. Том ждал, улыбаясь. «Он совсем не похож на неприкаянного», — выдохнул Чарли. «Он был похож на человека?» «Вот именно, обычного, заурядного человека, который и мухи бы не обидел, Чарли, даже мухи. Самое меньшее, на что способен неприкаянный, если он неприкаянный, так это быть похожим на неприкаянного, правда же? А этот был похож на продавца сладостей напротив кинотеатра «Элит» перед вечерним сеансом. Как ты думаешь, кто он был? Бродяга, которого занесло в наш город». Он забрался в дом, приняв его за заброшенный, и тут мисс Непс его и зарезала. Скорее всего. Постойте-ка. Никто из вас не знает, как должен выглядеть неприкаянный. Фотографий нет. Все, кто его видел, мертвы. Ты знаешь, и Дуг знает, и я знаю, как он выглядит. Он высокий, так ведь? Конечно. И бледный, правильно? Да, бледный. И худющий, как скелет, и носит длинные черные волосы, так? Я так всегда и говорил. И большие на выкате зеленые глазища, как у кота. Вылитый он. «Ладно», — фыркнул Том. «Вы видели того бедолагу, которого вынесли из дома мисс Непс пару часов назад? Какой он был из себя?» «Коротышка, краснолицый, полноватый, волосы редеющие. И главное, он был рыжий. Том, ты попал в самую точку. Давай, зови ребят и расскажи им все, как только что рассказывал мне. Неприкаянный не издох». И этой ночью будет рыскать по всей округе. «Да», — сказал Том, и вдруг замолчал и призадумался. «Том, ты мировой парень. Котелок у тебя варят как надо. Никто бы из нас не смог бы вот так спасти положение. Лето с этой самой минуты было обречено на провал. Ты же не дать не взять тот мальчик, который заткнул прохудившуюся плотину пальчиком. Так что еще есть надежда на август. Эй, парни!» И, заверещав, Чарли стремглав умчался, покачивая руками, как крыльями. Том, побледнев, стоял на тротуаре напротив дома Лавинии Непс. «Ну и ну», — прошептал он, — «что же я наделал?» Он повернулся к Дугласу. «Ты слышал, Дуг, что я только что натворил?» Дуглас глазел на дом, шевеля губами. «Я был там прошлой ночью, во враге. Я видел Элизабет Рамзел. Я проходил мимо этого дома прошлым вечером и видел стакан с лимонадом на перилах. Всего лишь прошлой ночью это было. Я мог бы, пожалуй, выпить этот лимонад. Ведь мог же.